По случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира, журнал Международной Корейской Ассоциации Единства с его фотопортретом поместил статьи под заглавием «16 февраля 2017 года. 75-летие Ким Чен Ира». В журнале также помещены картины с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотографии Ким Чен Ира, снятые во время руководства на месте делами разных отраслей, в том числе народной армии, киноискусства и строительства, а также фотография, где снят Ким Чен Ир вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. Журнал в хронологическом порядке рассказывает о славной жизни Ким Чен Ира, отданной ради процветания Родины и счастья народа. В статье под заголовком «Ким Чен Ир. Социализм – это наука» пишется о том, что в 1990-е годы, когда империалисты и оппортунисты болтали о развале социализма, Ким Чен Ир энергичной идейно-теоретической деятельностью научно разъяснил о правоте дела социализма и закономерности его торжества. Одна из статей пишет о том, что Ким Чен Ир оригинальной политикой Сунгун защитил суверенитет и достоинство родины и нации и сделал социализм нашего образца несокрушимым.